Альфа. Я совсем пал духом и несколько дней не уделял внимания дневнику. Меня охватила апатия. Делать было почти нечего. Гуляй по палубе, да пей с кем-нибудь в салоне, а потом опять прогулка, да, быть может, разговор с кем-то из пассажиров. Я еще не рассказывал вам, что когда миссис Брокльбанк вышла наконец из каюты, она оказалась чуть ли не моложе собственной дочери. Я стараюсь избегать и ее, и Зенобии, которая от жары блестит так, что вид ее не вызывает ничего, кроме тошноты. Камбершаму, однако, это не мешает. От скуки и тропической жары мы принялись больше пить. Я было подумывал снабдить вас полным списком пассажиров, но отказался от этой мысли. Вас это вряд ли заинтересует, так что пусть остаются лица без слов. Примечание: в оригинале на греческом. Из Аристофан, мир, перевод Петровского А. Конец примечания. А вот что на самом деле интересно, так это поведение, или вернее отсутствие всякого поведения Колли. С момента грехопадения он так и не выходил из каюты. К нему время от времени заходит слуга Филлипс, и, как мне показалось, заглядывает мистер Саммерс. Видимо, это часть обязанностей старшего офицера. Неудивительно, что столь бесцветный человек, как Колли, испытывает некоторую робость при мысли о возвращении в приличное общество. Дамы осуждают его безоговорочно. Для меня же одно то, что капитан Андерсон, по выражению Девереля, здорово отчехвостил пастора, смягчает любое раздражение в адрес бедолаги. Мы с Деверелем решили, что Брокльбанк просто-напросто везет с собой двух содержанок. Разумеется, я знаю, что на людей искусства общепринятые нормы морали не распространяются, но все-таки предпочел бы, чтобы он держал свой бордель где-нибудь подальше. Хорошо, что они занимают две каюты. Одну, так сказать, для родителей, другую, так сказать, для дочки. Хоть выглядит все пристойно. Что ж, приличия соблюдены, все довольны, даже мисс Гренхэм. Что касается мистера Преттимена, по-моему, он ничего не замечает. Благословенны будьте иллюзии. Надеюсь, вы прибудете с нами на чужой берег вместе с остальными благами цивилизации».